Глава 24. Ветка. Сейчас. Едва я начинаю шевелиться, как на кухне замолкает. Испуганно замираю, ощущая через простыню два обжигающе острых взгляда. Боже, словно хищники настораживаются на малейшее шевеление жертвы. Кожей ловлю напряжение, мгновенно разливающееся в комнате, выдыхая, пытаясь собраться с силами. Уф. Погнали. Сажусь на кровати, предусмотрительно придерживая простыню груди, встречая внимательные взгляды максимально спокойно. Кто бы еще знал, чего мне это стоит. Поднимаюсь, запаковываясь еще сильнее и допуская оплошность, чуть покачнувшись от внезапной слабости в ногах. И в то же мгновение оба моих любовника срываются с места и, словно волки на косулю, нападают с двух сторон одновременно. Тим придерживает за локоть. А Ванька со свойственной ему прямолинейностью сразу цапает за талию и тянет на себя. Запрокидываю голову, смотрю ему в глаза. «Вет, ты чего?» — тихо говорит Ванька, а зрачки глаз гипнотически расширяются, словно ему под кожу медленно вводят дозу. Рядом выдыхает Тим, и я боковым зрением вижу хищно подрагивающие ноздри породистого носа. «Ох, черт, надо что-то делать, пока меня опять не утащили в постель». «Все нормально», — киваю сдержанно. «Мне надо в ванную». «Пошли вместе», — хрипит Тим, и меня дергает током от откровенного обещания и голода в его голосе. «Боже, да когда же это кончится все? Они меня до смерти тут затрахают». «Нет», — упрямо мотаю головой, опуская взгляд, избегая даже показывать, как сильно мое глупое, измученное тело реагирует на их безусловную животную энергетику. «Хватит этого бреда. Я одна, и я есть хочу». Надо как-то переключать самцов страха на заботу. «Да, конечно, сейчас все будет», — говорит Ванька, наклоняясь ко мне ниже и шепчет умоляюще. «Поцелуй». В этот момент он почему-то напоминает того мальчишку, что просил у меня яблоко в детстве, и я опять не могу отказать. Послушно размыкаю губы, тянусь к нему. Ванька мягко, но глубоко целует, чуть царапая щетиной натертые губы. Это так головокружительно сладко, а ладонь Тима, плавно переползшая с локтя на талию, очень даже в тему. Невольно отклоняюсь и позволяю себя притиснуть спиной к твердому во всех местах телу. Мы снова сливаемся в одно, как попугаи-неразлучники, не в силах оторваться друг от друга. Ванька выпускает мои губы и переключается на шею, а Тим тут же разворачивает за подбородок к себе. Он целует жестко, властно, прикусывая и глубоко имея языком прямо до горла. Ощущаю, как ноги сильнее слабнут от этого двойного напора, и вот честно, ничего не имею против, чтобы мы опять оказались в постели втроем. Все внутри дрожит от предвкушения удовольствия, к которому тело мое уже успело привыкнуть, но в то же время имеются еще кое-какие потребности, помимо бесконечного секса, которые надо удовлетворить прямо сейчас. И потому я отрываюсь от губ Тима, силой убирая руки Ваньки, увлеченно изучающего мою шею и уже добравшегося до груди с себя. «Нет, мне в туалет». Получается жалобно. И вот честно, я не специально. Мне реально надо. И я реально прошу. Парни отпускают, но к туалету провожают почетным караулом, зацепив с двух сторон за локти. И это было бы забавно, если бы не пугало до чертиков. Запираюсь, без сил плюхаюсь на унитаз, успокаивая лихорадочно бьющееся сердце и осознавая одну простую вещь. Я в ловушке. Реально в ловушке. Они не дадут ничего обсудить. Они не выпустят. С ужасом понимаю, что вообще ничего о них не знаю. Не представляю, как сейчас разговаривать, с чего начать. Мои друзья детства, такие знакомые, до каждого движения родные, за эти годы превратились в страшноватых незнакомцев. Они меня чувствуют все так же на интуитивном уровне. Тут ничего не изменилось с детства, но разговаривать с ними теперь невозможно. И что делать в этой ситуации, непонятно. Мы не можем бесконечно трахаться, забыв о том, что снаружи существует мир. Но поведение у парней говорит об обратном. Открываю душевую кабину, захожу, запускаю ледяную воду, вздрагивая от перепада температур. «Ничего, Ветка, ничего». «Соберись и покажи, кто ты есть. Это было временное помрачение. Так и бывает, к сожалению. Но теперь все. Хватит. Просто хватит уже». После душа смотрю на себя в зеркало, с трудом узнавая в этой замученной девушке с блестящими глазами привычную холодную ветку. Девушка в зеркале выглядит беззащитной и соблазнительной. Чёрт, стоит в таком виде выползти из ванной, и меня тут же трахнут опять. Хочется надавать себе пощёчин, чтобы лицо выглядело менее довольным и расслабленным. Заматываю волосы в тугую гульку, надеваю длинный белый халат, драпируясь так, чтобы не сразу сумели добраться до голой кожи, а в идеале вообще не добрались. Сжимаю губы в тонкую нитку, плещу в лицо ледяной водой. Всё, готово. Выдыхаю, выхожу. Ребята на кухне, судя по всему, переключились таки с секса на заботу. Понимают, значит, что за используемым так активно организмом требуется уход. Захожу в кухонный уголок, сажусь под пронизывающими до костей взглядами сразу в угол, так, чтобы не сумели сзади напасть. Смотрю спокойно. Ванька и Тим переглядываются, судя по всему, заценив мой боевой выход, а затем решают сделать вид, что вообще ничего не происходит. «Вет, яичницу будешь? С помидорами, как ты любишь», — говорит Ванька, а Тим молча ставит передо мной большую чашку с кофе. Машинально отмечаю сливки, пробую. Да, они помнят, как я люблю пить кофе. «Боже, они всё, что ли, помнят?» «Не только я, получается, всё до мельчайших подробностей могу в голове восстановить. И они тоже?» Понимание обжигает. Становится душно в толстом халате, но я терплю. Киваю, пью кофе. Потом мы едим яичницу, как раньше, на троих, со сковородки. Каждое движение, каждый жест сейчас — отсылка к нашему общему прошлому, бьющая по нервам хлеще, чем развратный секс с ними двумя одновременно. Они словно опять подчеркивают своим поведением, насколько мы одинаковые, насколько у нас много всего в бэкграунде. И я слабею с каждой минутой все больше. Напряжение между нами затмевает твердые намерения освободиться и доводы разума. Черт, я здесь как в паутине завязну, и в этот раз уже не выберусь. Думаю, нам надо поговорить. Решительно рву я мотки, утягивающие меня паутины, и ставлю чашку от кофе на стол. «Надо», — эхом вторит Ванька, а Тим согласно кивает. «Ух, вот он, мой шанс». Во-первых, давайте сразу проясним. То, что сейчас произошло, так же, как и то, что произошло 5 лет назад, — это ошибка. Парни смотрят на меня, и под их одинаково тяжелыми взглядами приходит понимание. «Не с того я начала. Ох, не с того. Где твои навыки переговорщика, Ветка? Очевидно, там же, где и мозги».